Отличаться наместников со всеми все братьев приветствуем вас по праздству праздника Светоносного Воскресения Христова и с неделею о расслабленном. Вы сегодня, если внимательно были, читала сегодня исцеление расслабленного апостола Петром и Инея, который был в расслаблении 8 лет, и воскрешение из мертвых Тавифы, которая была праведною и прославилась своими добродетелями и своими повседневными добрыми делами. А в евангельском чтении о исцелении расслабленного Господом нашим Иисусом Христом, который страдал 38 лет. Если вдумчиво и серьезно отнесемся к своему внутреннему состоянию, что мы расслаблены. И вот мы должны в этот день особенно помолиться Господу, как Господь проявил и сам совершил чудо, и через своего первоверховного апостола Петра совершил такое же чудо. Так вот, чтобы совершил над нами чудо, чтобы мы с вами были бодрыми, здравыми духом. Вот сейчас наступило время, по-видимому, замечаемое всеми, оскудение духа. Это о чем говорит? О расслаблении. И мы расслабленные сейчас. Не только мы чувствуем так, как будто бы находим, подыскиваем причины, их бесчисленное множество, имея в виду физическое наше состояние, но оно неразрывно связано с состоянием души и духа. Поэтому мы будем просить Господа, чтобы Господь именно внял нашу усердную молитву, чтобы не оскудевал дух наш. Тогда будет все бодро чувствовать тело, душа. И тогда в душе будет находиться в полном послушании наша телесная храмина. Вот мы как-то все это в общих чертах смутно, даже не ясно, не только для других, но и для самих себя. А ведь в этом вся заключается наша сущность. Горение духа и оскудение духа. Горение духа – это тем, которое преизобиловало в жизни святых и праведных людей. Оскудение духа – это есть свидетельство явное, неоспоримое, всеми должно быть признано именно в нашей жизни. И оно сказывается буквально на всем, чего бы только бы ни коснулось. И нашей духовной, и нашей земной жизни, и нашего душевного состояния, и наших телесных немощей. И вот мы должны с вами просить Господа. Мы сегодня слышали и апостольское, и евангельское чтение, еще раз повторяю, слышали соответствующее поучение. Но теперь старайтесь, что ведь это не только для того, чтобы мы совершаем определенные положенные дни, там, воспоминания всего этого совершенного. Но нужно самих себя приложить самому, лично самому себя. Я-то не расслабленный. И когда такой будет поставлен вопрос, тогда уже потребуется и необходимость крайняя во враче, душ и телес наших, Господи нашего Иисуса Христа и всех Его верных и преданных всей душою святых и праведных людей. Помоги, Господи, чтобы именно нам всегда чувствовать бодрыми. Бодрыми именно не только иногда я говорю, себе все бодро чувствую, что-то я могу совершить какое-то дело более сложное, ответственное, более требующее физических сил, более затраты энергии. Это все условность. А вот горение духа, а один из святителей, святитель епископ Иоанн Сан-Французский написал, о семи горящих духа. Не только один вид, а семь видов горящий дух, чтобы именно дух наш всегда именно был бодрым, и тогда будет и душевное состояние наше спокойное, и тело не будет находиться не в подчинении, а в полном подчинении душе. Помоги, Господи, чтобы Господь и решил этого великого дара, которым мы все без исключения имеем крайнюю нужду. На предстоящий сегодня вечером будет совершаться богослужение уставное вечернее и будет совершаться вместо второй катехизмы, как совершался предыдущее воскресенье, чтение акафиста воскресшего Спасителя с припевом и вместо аллилуйя, и вместо радости припевом пасхального тропаря. Он очень краткий. Он сюда все во своей краткости, он все изображает, все связанное с славным воскресением Господа нашего Иисуса Христа. И пусть пока еще нам дозволено по уставу церкви, именно при нашем общественном богослужении, и пристанно восклицать Христос воскресе. И чтобы вы именно сами принимали участие, когда вы будете слышать этот припев, который исполняемый будет нашим хором, да, он исполняется еще иногда и с добавлением других языков. Но это, конечно, особо для тех, которые владеют тем или иным языком, оно доставляет им. А для нас, на нашем священном славянском языке. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, Иисусе во гробе, живот даровал. Это так будет совершаться сегодня и последующие два воскресных дня до праздника отдания праздника Святой Пасхи. На вторник предстоящей седмицы будет в нашей святой обители совершаться в Антоневском Феодосиевском пределе память преподобного Феодосия Кива Печерского. Это наш престольный праздник. В честь этих двух святых угодников Божьих у нас имеется один из престолов, который посвященный их памяти. И в частности будем прославлять преподобного Феодосия Кива Печерского. А нас вечером будет совершаться в Успенском храме. И в самый день праздника в Успенском храме, в пределе, который посвящен, еще раз повторяю, память этих святых. А на среду, предстоящей седмицы, будет и праздник преполовения Святой Пятидесятницы. Это срединный день между первым днем Святой Пасхи и праздником Святой Живоначальной Троицы и сошествия Святаго Духа на апостол. Как быстро, други мои, пробегли вслед за бегом часовых стрелок, пробегли и дни, и недели, и не одна, а несколько. И мы уже достигли единого дня. Поэтому в этот канун этого дня будет совершаться уставное богослужение вечернее, а в самый день, в 8 часов утра, будет литургия совершаться в Успенском храме. И там, по окончании литургии, как это положено по уставу церкви, совершать в этот день крестный ход на источники и кладези. Мы всегда совершаем на наш святой кладезь преподобного мученика Корнилия. Поэтому по окончании литургии, тотчас же по свободной молитве, будет совершен крестный ход на кладезь. Принесите с собой соответствующие сосуды, желательно и бьющиеся, чтобы вам безопаснее принести эту святую воду так до своих домов и жилищ, и для того, чтобы окропить этой святой водою и свои жилища, и свои соответствующие другие места, где требуется благословение Божие и окропление святой Агиаром, малого освящения воды. И постарайтесь только, чтобы эту святую воду, вот вы сейчас, наверное, получив артус, в субботу пасхальной седмицы, уже даже и забыли об этом. Вот теперь уже мысли переносятся на будущий год. Она по маленькой частице, но принимать этого актоса в течение всей вот этого периода времени всего до праздника отдания Пасхи. Чтобы мы чувствовали, что мы все время, как и апостолы, так и мы за их святые молитвы соединяемся со Христом через принятие вот этой частицы пасхального акта, пасхального хлеба. И теперь же, вот хорошо, что второе после освящения малого освящения воды, оно освящается и почти что каждодневно в нашей святой обители. Но есть особые дни, когда положено освящать воду. И вот эту вот частицу пасхального хлеба и три глоточка небольших вот этой воды, освященной на кладезе преподобного мученика Корнилия в день преподавления, нам бы принимать ежедневно натощак для укрепления своего расслабления. Мы ведь не забываем принимать, когда одолевают нас те или иные немощи, соответствующее лекарство. И это, не, собственно, не вменяется нам в вину и во грех, тем более. А врачи лекарства от Бога. Врача почитай. Но если надо почитать врача земного, и если врачи и лекарства от Бога, до самого главного-то, врача души телес наших, Господа Иисуса Христа. Надо Его-то, особенно призывать Его всегда, и соединяться с Ним, и чувствовать, что мы соединились с Ним, и Он с нами. Конечно, это ничто не может быть сравнимо с таинством святого причащения и нашим причащением, которым вы приступаете в положенное время. А именно вот это обязательно каждый день. Вот мы соборовались. И я вам почему это считаю сейчас целесообразным и уместным напомнить. Вот у вас эта масленица так и стоит. А почему не поднимается? Для укрепления своего расслабления каждый день вот маленькую мензурочку, хотя бы 1/3 этой мензурочки, и чтобы употребить то масло, и даже разбавить его, может быть, другим, и принимать для укрепления. Почему мы к этим-то лекарствам не приступаем? Почему мы этими-то лекарствами не врачуем свои телесные и душевные недуги? А так, между прочим, наступит великая суббота, светлая неделя, только все время занято внимание, а пасхально мало. Осветится вода по-гавленски, и в свое время, или кто-то употребит ее в один раз, в один день тот же, а другой будет ее хранить, неизвестно для чего, в каком-то, быть может, и благовейном, подобающем месте, но не для употребления. А ведь это же дается нам, чтобы мы ее принимали, и чтобы мы чувствовали, что вы принимаете святыню внутрь себя для укрепления своего расслабления. Вот у нас все это так. Соборовался? Да, соборовался. А матрица? Да так. Это хорошо, что вы напомнили, даже не знаю, где она и находится. Даже когда вдруг вскоре умирает после соборования, который не обычные, которые мы совершаем в положенные дни, а именно в такой предсмертный момент, и то подмечают, ищут, ищут, ничего не найдут. Все. А он должен быть обязательно и положено по уставу церкви, когда провожает путь всей земли, обязательно предается земли прах почившего и поливается вот это соборное масло на его бренные останки. Значит, насколько важно, смотрите, какая мудрая и чудолюбивая Матерь Церковь, и как она о нас заботится, и как она нам все предлагает все средства для того, чтобы с этого начать. А мы все используем, а потом, когда нам кто-то напомнит из благочестиво мыслящих людей, мы, может быть, это еще и совершим, а может быть и нет. Вот уврачуй, Господи, наши душевные и телесные недуги, и помоги вот эту святыню, которая нам раздает ту или иную положенные дни, чтобы нам ее с благоговением получать, с благоговением и страхом можем употреблять во здравии души и тела. Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос! Слава тебе, Бог! Слава тебе, Бог! Слава тебе!